И все, пустота на месте остальных строчек. Ни имени Харита, ни имени Шандри. Сглотнув, я поднял взгляд на магистра Харита. «Зачем, магистр? Я сейчас все исправлю». «Нет, нет и нет», — выставил он перед собой ладони и покачал головой. «Я слишком стар для подобного, слишком слаб и слишком устал. А кто недавно говорил, что не так уж и стар, магистр?» — рассмеялся Седой. А я поспешил добавить. «К тому же, всего один сеанс лечения уже оживил вас. Пара зелий, пара недель полноценного лечения, воздух пятого пояса и его сила неба омолодят вас, магистр Харит. Я даже сумею придумать кое-что с силой неба здесь. Лечение – это хорошо», – кивнул он. «Сила неба еще лучше, но что ты будешь делать с личной силой? Каково твое возвышение, Леград? С ним все непросто, но можно считать, что я пиковый предводитель. А возвышение твоего Камтура и вашего, магистр», — поправил Седой. «Выражайся точнее, Аранви», — поддел пересмешник. «Бывший магистр», — на злой взгляд Седого пересмешник ответил смехом из пустоты. «Они властелины седьмой и пятой звезды», — дал ответ я магистру Хариту. «И ты мне, слабосилку, предлагаешь возглавить подобных идущих?» Магистр Харит покачал головой. «Немыслимо и бессмысленно. Фракцию, во главе которой стоит слабак, не ждет ничего хорошего. Тем более, если этот слабак старик, который давно растратил потенциал развития и с каждым новым годом будет не приближаться, а отдаляться от неба. Это твой путь, путь юного и полного сил молодого магистра». А вот под моим взглядом пересмешник осекся и ничего не сказал, даже мысли речью. Зато сказал Седой. Сначала он встал и поклонился магистру Хариту. «Мудрое решение, старый магистр. И нет, не нужно махать рукой, для меня и остальных старейшин вы все равно останетесь старым магистром нашего ордена, чтобы вы не изменили в медальоне». Затем он повернулся ко мне и строго произнес: «Негоже, молодой магистр, искать возможность сбежать со своего поста. Я, который на самом деле до этого разговора и шутки и не думал ни о чем подобном, но почему-то оказался сейчас сильно разочарован, поскорее сменил тему. Что вы сказали о сложностях ордена, магистр Харит? Я больше не твой магистр, Леград». Я вернул ему слова Седова. «Мало ли что вы изменили в медальоне, не думаете же вы, что я вернулся во второй пояс только чтобы сесть на ваше место и взвалить на плечи рутину дел большой фракции, большего размера и с большим числом сложностей?» С нажимом закончил. «Магистр Харит, я и забыл, какой ты упрямый», — улыбка его была печальной. «Вы и не знали, магистр Харит, со мной мучились Шандри и Кселим. Ты еще и смеешься надо мной», — тихонько засмеялся магистр Харит, но хотя бы спорить перестал. «Проблем немало, на самом деле. И какая самая большая?» «Стычки на границах», — вздохнул магистр Харит. «Поединки, в которых мы буквально выгрызаем победу, и то, только потому, что туда съезжаются наши лучшие таланты. Схватки, в которых дважды сходились полнокровные отряды армии предела. Я не могу сказать, что мы теряем территорию, потому как, потеряв в одном месте, отбираем их в другом, но накал после турнира и не думает спадать, скорее даже повышается». «Весело у вас», — хмуро заметил Седой. «Стычки на границах, армия предела», — я криво ухмыльнулся ему. «Тренируемся сражаться с сектантами?» — спросил уже у магистра Харита. «А что горой? А что горой?» — развел тот руками. «Да, их немного осадил страж, но они все равно скорее на стороне дезер. Не подсуживают им, уже отлично». Я покачал головой и произнес, скорее, для себя, позволяя вслух прозвучать мысли, что терзало меня: из всех добродетелей он больше всего ценит верность. «Вот только верность чему?» — знакомые слова, — нахмурился магистр Харит. «Ты о Лире Горой?» — стоило мне кивнуть, как магистр добавил, удивляя меня: «Он говорил о верности после того, как ты ушел налогом. Много в чем обвинил свой клан, попросил у стража защиты для семьи и ушел следом за тобой, вместе с твоим названным братом. Кстати, ты не знал, ушел куда?» — растерялся я от услышанного. «Следом за тобой, налогом в империю». Я невольно прищурился, осмысливая эти слова. «Мы явно пришли в разные места, потому что никто за мной в портал города Ян не прошел. Я проторчал там на площади достаточно, чтобы быть в этом уверенным. Да и потом никто новый в городе не появился, ни за кем больше не гонялись союзы, оскорбленные отказом. Мы перешли в разные места», — медленно произнес я. «Кэрзум», — с ненавистью процедил Седой сквозь зубы. Я покачал головой и ответил: «Ни к одним Эрзум попадают налоги второго пояса. К тому же, я могу быть в чем-то предубежденным по отношению к Лиру Грей, но не могу отказать ему в уме. Если даже допустить, что страж отправил его к Эрзум, Лиру достанет смекалки умолчать об ордене. Это правда, ни он, ни собрат самым с орденом не связаны и пройдут проверки на истине. Ну надо же, тихонько рассмеялся магистр Харит. Нужно бы тебя показать Шандри и Ксилиму. Первый вечно жаловался, что твои замашки ужасны, в то время как второй с гордостью повторял. Зато сразу видно, парень простой. Интересно, что бы они сказали сейчас. Я было нахмурился, не понимая, о чем это магистр Харит, а затем смутился. А вот Седой понял все сразу. Не зря мы столько сил потратили со старейшинами, сумели немного довести его до ума. Пересмешник фыркнул из пустоты, причем намеренно не используя мыслеречь. Так довели, что господин чересчур ответственных старейшин сбежал от вас. Сбежал, поднял брови магистр Харит, заставив пересмешника зайтись в смехе. Я немного смутился, но ответил. Скажем так, я устал от учебы и решил чуть отдохнуть, заодно решив проблемы обеих частей ордена. Чтобы решить их, нужно вернуться, молодой глава, недовольно заметил Седой. А затем еще более недовольно заметил, молодой магистр, думаю, вспыхнувшая на миг печать не добавила ему радости, как и раньше. Что не так с этим, глава и магистр? Спросил магистр Харит. Вы трое уже не первый раз делаете намек на это. Как бы сказать покороче, задумался я. Орден не уничтожен, но распущенный последние лет 60 буквально выживал, становясь все меньше. Я попытался дать им другой путь. Все же покороче не получилось, особенно когда магистр Харит задает вопросы, Седой дополняет мои слова, а пересмешник не упускает случая вставить пару замечаний. Но выслушав конец истории, магистр Харит покачал головой. Да уж, насколько ты воодушевил меня в начале, когда сказал, что вторая часть ордена цела вопреки словам стража, насколько же ты меня сейчас, магистр Харит замолчал, покрутил в воздухе пальцами, подбирая слова, вернул на землю. Даже и лечение твое перестало ощущаться. Я слушал вас, но не слышал, как оказалось. Простите, магистр, сказал я, но вместе мы сумеем все исправить. Я снова повторю, орден второго пояса даст нам свежую кровь, даст множество верных и умелых работников, даст юных и талантливых, которые получат ресурсы и возможность развиваться. Орден пятого пояса даст вам сильных предводителей, которые разом закроют все проблемы на границах. Что? Нахмурился магистр Харит. Но это ведь отличный ход, не понял я его удивления. Этой части ордена не хватает ресурсов, а той части ордена не хватает возможности гордо говорить о том, кто они. Каждый получит то, что ему больше всего сейчас нужно. Здешние, возвышение, те, возможность пинать врагов ордена и орать во все горло при этом, что они идущие ордена небесного меча. Заметив взгляд Седого, я смутился. Что? Гениально, выдохнул он, смутив меня еще сильней. Я тут же огрызнулся. Седой, да иди ты, к Дарсу. Нет, молодой магистр, это и правда гениально. Этого и правда не хватает. Все, что я, один из сильнейших, мог себе позволить, это заявиться в какую-нибудь беззвездную дыру и напялить там на себя плащ с гербом. Повторить такое уже в трехзвездной фракции? Седой покачал головой и криво усмехнулся. Слишком опасно. Даже у Ян отыскались те, кто решил заработать, сдав клинка мщения его врагам. И у них это получилось, возвышение мне не особо помогло. Так что, да, молодой глава, ты даже не представляешь, как в эту возможность вцепятся все. Молодые, старые, послушники, камтуры, они все будут драться за место в очереди. Старейшины, поднял я бровь, ао, протянул Седой. Не веришь, зря. Думаешь, бахары или леди не хотят надеть одеяние ордена, со всеми положенными цветами и нашивками, думаешь, они упустят возможность пройтись в этих одеждах по улицам этого города и принять пару сотен уважительных поклонов? Ох, я потер бровь. Ладно, десяток другой ребят Дима на границах, где они будут пинать дезерцев. Их всегда можно выдать за личных или тайных учеников камтуров. Я сам так делал пару раз и никто даже не усомнился. Но десяток стариков в одеяниях камтуров, на улицах города, самый тупой соглядатый дезер тут же задастся вопросом, откуда в городе меча 10 новых, неизвестных, но при этом старых налицо камтуров. Это мелочи, которые решаются. Мелочи, изумился я. Спокойней, Леград, вмешался магистр Харит. Камтур Ранви прав, это и правда мелочи, которые имеют несколько решений. Главное в этом грандиозном плане совсем другое. С чего ты решил, что страж согласится на такое немыслимое нарушение ими же установленных правил? Я выдохнул, заставляя себя отбросить мысли о старейшинах, рвущихся погулять по улицам города меча и показать себя, ответил честно. Я постараюсь быть очень убедительным. Магистр Харид вздохнул, на миг бросил взгляд в окно и требовательно сказал. И все же, Леград, я бы хотел услышать серьезный ответ. Это он и есть, магистр. Оглядываясь назад и осмысливая все, что мне известно о стражах, я осознаю, что с ними все очень непросто. Не дожидаясь вопросов, я продолжил. Подозреваю, что гибель принца Ролера не прошла бесследно и для стражей, и что среди них раскол. Они верны императору, заметил Седой. Я в ответ заметил другое. А орден Небесного Меча не верен, интересная точка зрения, задумавшись, произнес Седой. Ты намекаешь на то, что есть стражи, которые ни за что не помогут нам, а есть те, что помогут. Такое есть, ты сам был подобному свидетель, но у любой помощи есть границы. Нарушить правила ради одного, Седой ткнул в меня пальцем, юного стража и нарушить правила ради 300 орденцев, это несопоставимые вещи. Уже всего 3, поднял я бровь и возразил. Вообще-то, я немного о другом. Ты вот сказал про юного стража, таких юных стражей по тюремным поясам. Кстати, о них, перебил меня Седой. Так не говорят в империи, этим ты себя выдаешь, молодой глава, не надо. Я только широко улыбнулся. Так нигде не говорят и что? Молодой глава хочет выделиться и щегольнуть новым злым словечком. Не вовремя ты решил вернуться к поучениям, хохотнул пересмешник. Эдак он сбежит и от тебя. С тобой, что ли? Огрызнулся Седой. Уж я не буду надоедать ему поучениями, так что стану лучшей опорой для господина, бежавшего от учителей. Мне, как, спросил я, перестать рассказывать. Прости, молодой глава, склонил голову Седой. Пересмешник же просто замолчал и отошел к полке, на которой были выложены какие-то ножи, чаши, статуэтки и прочая мелочь. Во всяком случае туда сместилась печать его указа. Интересные у тебя спутники, Леград, с улыбкой заметил магистр Харид. Снова повторю, очень тебе подходит. Старался, подыскивал, отшутился я и вернулся к объяснениям. Итак, стражи и молодые стражи. Шинов здесь, в тюремных поясах, если не куча, то изрядная горсть. Кстати, магистр Харид, что с моим гербом стража? Снова прервался я. Кхаем, нахмурился он, оглядывая пространство за моей спиной. Кстати, да, куда он у тебя делся? Или в империи ты прибавил в ранге? То есть, уточнил я, вы его не видите? Нет, не вижу, ты его скрыл. Прояви, уваж, если бы все было так просто. Прикусив губу, я сконцентрировал восприятие, создавая еще одну точку взгляда, направленного на меня со стороны, затем обратился к жетону. Что значит, не вижу? Все видели моего опаленного нарушениями Феникса, а магистр нет? Список возможностей жетона. Ничего нового. Никакой позиции герб между картами и врагами. Я сбился с мыслей. Позиция. Вот уж действительно, леди и его уроки не прошли даром. Скоро я сам для себя буду звучать слишком заумно. Первый мысленный посыл оказался неверен, но я был упрям и все же добился появления перед собой очень многообещающей надписи. Отобразить ранг стражи перед Ирием? Да нет, да. Следующая надпись от жетона и вовсе заставила меня застыть. Отобразить ранг страшен, подвергнутый наказанию или страшал. Иногда, чтобы получить ответы, нужно немного сменить обстановку и получить на пути нужную встречу. Останься я в истоке, где был единственным стражем, то так бы и ждал в неизвестности визита проверяющего стража, даже не догадываясь, что неизвестности давно нет. Здесь же, одна встреча с Рием, и я уже с гораздо большим воодушевлением смотрю в будущее. Но Дарсов дух испытания мог бы и сказать об этой возможности. Или это еще один подарок от духа из Ардамаерса? Скорее, от него, потому как для обычного духа испытания подобное все же чересчур. Магистр Харид вздохнул и повел рукой. «Прости, Леград, давай оставим эту тему». «Нет-нет», — встрепенулся я, выныривая из мыслей. «Просто сам не ожидал, что с этим будет проблема. Долго искал, где это в жетоне находится». «Простите, магистр». Магистр Харид поднял брови в немом вопросе, но больше ничего спрашивать не стал, а я проявил второй герб. «Страж Шаул, 3 пера в хвостовом оперении пылающего феникса. Как и думал, все исправил, прибавил в ранге». «Поздравляю», — улыбнулся магистр Харид. «Как это необычно, видеть, что твой подчиненный настолько вырос. Молодой магистр, у которого силы, власти и возможностей больше, чем у тебя. Молодой страж, который всего за 2 года стал Шаулом». Я вернул ему улыбку. У меня было много замечательных встреч на пути, магистр. Вы одна из них. Без этих встреч разве бы я добился всего этого? И это тоже относится к вопросу о стражах и договоре с ними. Это в империи шинов нет, в тюремных же поясах их полно. Множество фракций посылают свои таланты проходить испытания в города древних. Шины в империи есть, но их мало, поправил Седой. Это те, кто пришел налогом в империю или заслужил этот ранг служением и талантом на месте, в империи. Я говорю про свободных шинов, которых стражами не считают даже они сами, и жестоко наказывают за использование их имени. А здесь их много, раз в четвертый повторил я, и много стражей, которые приглядывают за испытаниями в городах древних, вернее, за теми, кто из них возвращается. И я сразу, с первых дней получил задание от стража Клотира. Им было важно, чтобы я не задержался в первом поясе, чтобы помог ордену стать сильней, чтобы прошел второй город древних. Почему, Хаэм, вот прямо так и сказали, сделать орден сильней, изумился магистр Харит. Вот прямо так и вписал в задание очередной страж, кивнул я и с подозрением уточнил. Шандри не рассказывал, рассказывал. Я просто уточняю, чуть успокоил меня магистр. Это были другие стражи, не тот, что отправил тебя в город Ян. Другие. Значит, их и впрямь много здесь, тех, кто желает помочь ордену. А столь пристальное внимание к тебе. Седой впился в меня взглядом. Талант. Они увидели твой талант и вспомнили о Ролере. Я тоже так думаю. Но кроме того, они хотели, чтобы я помог одному из них получить ранг Риола. Значит, ордену сочувствуют только низшие ранги стражей, пересмешник, теперь стоявшие у окна, поправил Седова. Это значит, что сочувствующим не дают расти в рангах. Седой, не поворачиваясь и не отводя от меня взгляда, кивнул. И держат их в тюремных поясах. Я понял, как ты пришел к этому выводу, молодой глава. Вот уж не думал, что стражи раскололись тогда, и участь наших союзников ничуть не лучше участи уцелевших орденцев. Удивительно, что стражи вообще осмеливались помогать нам. Я довольно кивнул и подвел итог. Так что, да, мне есть что им предложить, и нужно лишь встретиться. Перевел взгляд на магистра, но он лишь развел руками. Леград, ты же помнишь, как это устроено. Мне бы не хотелось тратить на это фигурку. Этого не нужно. «Если есть другой способ», — успокоил я магистра Харита. «Сам я связаться с ними не могу». «Спасибо, Леград», — смутил он меня благодарностью. «Другой способ теперь есть, но он может занять и 10, и 15 дней. Столько времени у меня есть», — Седой пробурчал. «Молодой магистр сбежал в отпуск на 2 месяца. Что же», — магистр Харит с улыбкой кивнул. «Тогда, быть может, встретишься со своими друзьями? Правда?» Через миг улыбка потускнела. «И вот что тебе точно нужно сделать, так это забрать свою ручную убийцу». «Ручную убийцу», — негромко повторил Седой и глянул сначала на меня, затем на пересмешника, вернее, в ту сторону, где думал, он стоит, затем снова на меня. Магистр Харит крутнул в воздухе рукой. «Конечно, она в последние месяцы никому не ломает и не отрубает руки, но напряженность все равно никуда не исчезла, особенно после того, как она перестала прятать настоящее лицо. Просто те, в ком тлеет ненависть, стали осторожней. Если ты заберешь ее с собой, то, наконец, разрешишь эту проблему, а затем она и вовсе потускнеет, смытая временем и событиями. На арене в тот день было несколько больше событий, чем я успел рассказать, ответил я Седому, магистру же мой ответ был короче. Да, конечно, возможно, и Кирта заберу. В конце концов, они оба таланты, им, даже не молодой Амме, воздух и сила 5-го пояса будут очень к месту. Не повезло им, конечно. Вышвырнули в тюремные пояса без возможности вернуться в 3-й. Я запнулся и поправил сам себя. Не так, я все же давно невольно идущий 1-го пояса и теперь знаю, что за 2-м поясом, конечно, 3-й, но падают в тюремные пояса совсем не оттуда. Падают из империи и из поясов попроще. Хотя, возможно, только в 3-м схватки за старшинство между фракциями настолько жестоки. Никто в городе Ян не собирался калечить сдавшихся и вышвыривать их в 1-й пояс, а вот семью Великор во 2-й вышвырнули. Не случись в жизни Аммы встречи с наемными убийцами, которые уменьшили строгость запрета на возвышение, а в жизни Кирта, меня, то так бы они и остались воинами и долговыми слугами. Они как раз удачно завтра-послезавтра появятся в городе, сообщил магистр Харит. У твоей девочки Рейки было задание, и она возвращается с него. Несгибаемая талантливый лекарь, и мы пытаемся наладить обмен опытом с одной близкой фракцией лекарей. Вполне удачно, жаль только, что их земли не граничат с нами, поэтому приходится хитрить, и твои люди как раз занимались охраной и сопровождением. Пытались и суп съесть, и мясо. Нам это даже удалось. Седой снова вполголоса спросил: «Твоя девочка?» Повторил он, вроде, те же самые слова, но то, как он их произнес, меня чуть не перекосило, поэтому я поспешил спросить: «А Великор, о, ее ты можешь увидеть в любой день. Правда, для этого тебе придется отправиться в академию, но не думаю, что на мече у тебя уйдет много времени. И как у нее успехи?» Магистр Харит улыбнулся и сказал: «Чуть похуже, чем у тебя, но твоя Великор старается». «Твоя Великор?» — продолжил бесить Седой. «Она сменила Шандри на посту главы Академии. Я так и застыл. Что, я тут страдаю от уроков десятка старейшин, которые мне все мозги высушивают и измельчают, словно мечтая добавить их в сектантский рецепт пилюли, а Великор в это время не учится в Академии, а учит в ней других, возглавляет ее. Я могу понять Шандри, да что там могу, я отлично его понимаю». Голос магистра журчал, заставляя вникать в него, а не размышлять о том, точно ли успехи Великор похуже, чем у меня. Поэтому и пошел ему навстречу с освобождением от поста главы Академии, а Великор стала настоящей звездой нашего ордена. Она, ее брат, звездочка поменьше, Рейка несгибаемая и наша совсем крохотная звездочка, идущая напролом. Теперь я знаю, что их восход предвещал возрождение ордена. Я немного пришел в себя и прервал повисшее молчание. Давайте не будем спешить, магистр, и забегать вперед. Нам всем нужно будет многое сделать для возрождения. Я понимаю, Леград, что, возможно, оно наступит уже после моей смерти, но все равно, очень рад. Я только поморщился про себя. Да что они все сразу заводят речь о годах и даже десятилетиях. Главное, договориться со стражами о портале, а затем двигаться вперед и только вперед. Если не выйдет со стражами, то есть еще один способ. Если я уцелею после него, но не сумею пройти к семье, есть четвертый и пятый способы. Так или иначе я добьюсь своего. Год, может быть, два на достижение третьей звезды фракции, получить разрешение войти в долину ключа и вернуть себе земли, чтобы получить уверенность, что теперь нас просто так не уничтожить. Но все же, Великор и глава Академии, невероятно. Глава 7. Уважаемые гости, прошу. Крепкий, с цепким взглядом мужчина, которого магистр представил как своего особого помощника и которому поручил сопровождать нас по городу и выполнять все наши прихоти и приказы, повел рукой, указывая на вход в какую-то местную харчевню. На второй этаж, уважаемые гости, оттуда лучше видно наш город. Вроде как, даже знаменитую харчевню, ради посещения которой некоторые купцы нарочно делают крюк на земле ордена. Вот уж не думал, что подобное возможно. После уроков Ледия, как вспомню, так вздрогну, в меня крепко вбита мысль, что купец – это прибыль, это строгий подсчет доходов и расходов, где должна учитываться каждая мелочь, вроде чернил для записей. И вот так, вживую узнать, что эти самые купцы, наплевав на убыток от дополнительного пути, сворачивают к столице земель ордена только ради еды, не ради товара, который можно продать потом с высокой наценкой, а ради еды, еды, которую они просто съедят и забудут уже через неделю. Но заведение и впрямь было едва ли не забито. Первый этаж, огромный зал без стен, только с часто стоящими опорными столбами, был заставлен столами, и пустых среди них почти не было, а все сидящие за ними были крепкими мастерами и одеты опрятно. Нас же повели сквозь зал к лестнице на второй этаж. Он был разделен на множество частей занавесками, ширмами, декоративными стенами и прочим, включая артефакты и формации, которые скрадывали звуки и размывали голоса в едва уловимый гул. Восприятие же сообщило, что и здесь половина уединенных мест занята и везде едят и пьют. Уважаемые гости, наслаждайтесь, раздвинув легкую ширму из шелка и открыв нам проход, снова поклонился помощник магистра. Орден рад видеть вас на своих землях и не хочет, чтобы вас тревожили мелочи, вроде цен, повернувшись к согнутому в поклоне служке, он сказал уже для него: «Это гости ордена, продемонстрируй, чем ваше заведение заслужило такую славу». «Слушаюсь, господин», — радостно воскликнул тот, — «я же свою улыбку спрятал. Все за счет ордена, еще бы слуге не радоваться. Но это вовсе не потому, что мы бедны, а потому, что всех наших запасов местных, духовных камней второго пояса не хватит, чтобы рассчитаться за еду в подобном месте. Это не одним случайным камешком расплатиться со слугой. Вот магистр и побеспокоился, чтобы нам не пришлось доставать из колец камни невиданного здесь качества. Молодой господин, окликнул меня седой уже изнутри, чего застыл. Помнится, ты был любитель вкусно поесть. Выбирай. В глазах всех я по-прежнему наследник кого-то там из далеких торговцев с парой приставленных ко мне старшими охранников. Оно даже так и есть. Почти. Я наследник магистра этих земель, а старшие, от которых я сбежал, приставили ко мне вот этого охранника, седого. Или он сам, охранник старший, приставился ко мне, крича о своей невиновности. Есть ли разница, да и та сама невиновность есть ли, и есть ли мне до нее дело? Я прошел к окну, уселся и внимательно изучил список блюд и советы слуги. В итоге остановил выбор на том, что меня заинтересовало. Мясо серого топтуна, жареное на гнутой сковороде с соусом из черных бобов, сок алых призрачных яблок и сладость, ту, которую ты расхваливал. Рассвет клинков, уважаемый гость, торопливо уточнил слуга. Да, ее, уважаемый гость любит соус поострее или помягче, не успокоился слуга. Бери поострее, молодой господин, шепнул седой, видя мое затруднение. Острая пища бодрит и возвращает вкус к жизни. Я чуть поднял брови. Думаешь, только так можно помочь мне после ваших уроков? Седой смутился. Зато не смутился пересмешник. А ты попробуй и сам решишь, господин любителей перчинки. Седой странно зыркнул в его сторону, но что к чему я не сообразил, поэтому через вдох просто сообщил слуге. Поострей. Принято, уважаемый гость города, отдал он мне новый поклон и развернулся к остальным двум. А что выбрали вы, уважаемые гости? А мы начнем выбирать с вина, потер ладони седой. Ну-ка, рассказывай, какое вино у вас есть и чем оно славится. Я покачал головой. Седой себе не изменяет, сам же я вернулся к прежней мысли. Про невиновность седого. Да, девушки-стражи-разносчицы напитков, любительницы склониться перед главой служили Рудгашу, но точно ли в этом не замешан седой, не знаю. Он с самого начала не скрывал, что именно он отыскал трех служанок в резиденцию, но при этом, вспоминая прошлое, я не могу припомнить, чтобы видел кого-то кроме Гамаи, а сама она ни в чем подобном не была замечена. Ни странных поклонов, ни странных взглядов, ни странных, двусмысленных слов. В этом седой мне ни словом не солгал. Я, конечно, тот еще искатель подобных смыслов, да и настолько был загружен бесконечной учебой, что заметил бы их, только когда передо мной стали бы раздеваться, но ведь не было ничего подобного. И все равно, мысль, что седой может быть чист в этом деле, смущает меня. Рудгош пытался усладить мою жизнь, а седой, который с первых дней любил пошутить на эту тему, чист. Что-то здесь не так, уважаемый гость. Слуга поставил на край стола большую круглую плоскую чашку с дымящимся содержимым, ловко крутанул ее, заставляя проехаться через весь стол и остановиться ровно передо мной. Только со сковороды, довольно заметил седой, аромат. Ваше блюдо ничуть не хуже, уважаемый гость. Тут же воскликнул слуга и толкнул следующую чашку с чем-то красно-бело-зеленым. Я же ухватил ложку и зачерпнул своего мяса. ХММ, а неплохо. Мягкое, сочное, с кислинкой бобов и... Странно потеплели губы, я невольно облизал их, а через миг захлопал глазами. Губы вспыхнули огнем, их запекло, а затем и во рту полыхнуло пламенем. Через вдох я уже часто моргал, смахивая с ресниц слезы и вытирая со лба выступивший пот под хохот седого. Отдышавшись, я с изумлением и ужасом выдохнул. Какого Дарса? Я пиковый предводитель, как меня вообще сумела так пробрать еда всего лишь второго пояса? Я даже скользнул духовным взглядом в свое тело, используя давно забытый навык поиска яда, но ничего не обнаружил. Нигде ни следа отравы, а вот жжение во рту на месте, губы горят, а кожа головы и лица и вовсе покраснела. Слуга, который все это время стоял в трех шагах от стола, решил, что вопрос к нему. Это темно-сизый перец скрытого огня, уважаемый гость. Дикий, самый лучший, добытый с риском для жизни в самой чаще сердца леса. Вам слишком остро, уважаемый гость? С волнением спросил он меня и попятился. Я сейчас принесу молока, оно смягчит жар остроты, уважаемый гость. Сейчас, стой, остановил я слугу. Чтобы я, пиковый предводитель, запивал чем-то еду, с которой справляются простые купцы-мастера. Пересмешник хохотнул. Что, молодой господин любителей перчинки, вам и самому понравилось? Я пожал плечами и ответил ему. Если привык к твоим остротам, то с этим и подавно справлюсь. Ахаха, хохотнул Седой и пихнул того локтем. Как молодой господин тебя, а? Вторую ложку я зачерпнул все же с некоторой опаской и снова ощутил, как после двух вдохов кислинка соуса вспыхивает жарким огнем, начиная с губ и заканчивая макушкой. Не могу сказать, что распробовал, насколько хорошо само мясо, мягкое и мягкое, но вот эти вспышки жаркой остроты, пробивающие меня до пота, это точно было необычно. Вот уж, правда, возвращает вкус жизни. Последнюю ложку я впихнул в себя уже с трудом и торопливо вцепился в кружку с соком. Первый глоток едва не заставил меня застонать от счастья, холодный сок омыл рот и горло, а затем скользнул в желудок, принеся прохладу и туда. Не уверен, что я скоро решусь снова заказать подобную вещь, но это точно было необычно и точно заставило меня позабыть обо всем на свете. Самое удивительное, что жар во рту утих и все у меня там оказалось цело. Не в смысле обгорело или спеклось, а осталось способно ощущать вкус. Сладость десерта оказалась выше всяких похвал. Нежная, сладкая и без всякой остроты. Седой оглядел стол, поднял взгляд на помощника магистра, что стоял в стороне, в углу нашего кабинета, прислонившись к столбу, поддерживающим крышу и держащим ширму стены, сказал помощнику: «Похоже, мы пришли раньше времени, раз уже управились, а к делу еще даже не приступили». Помощник оторвался от стены, сделал крошечный шаг вперед и невозмутимо обозначил поклон: «Прошу прощения, уважаемый гость, но как в этом деле можно угадать? Похоже, они задерживаются». «Тогда нам еще вина», — решил Седой и приказал слуге харчевни. «Две чаши долины лепестков здесь и кувшин семи цветов с собой». Я заметил взгляд, который слуга кинул на помощника магистра. «Похоже, недешевое вино, раз ему понадобилось подтверждение, что орден платит за кувшин». На этот раз во мне проснулся голос Алкая. «Неуместные траты нужно исключать, даже если они кажутся крошечными. Складываясь друг с другом на протяжении лет, они превращаются в огромные суммы, которые иссушают корень фракции, ее денежную основу». Но я с удовольствием выбросил его голос из головы. Один меч древних из развалин поместья истока позволит купить не только кувшин, а всю эту харчевню от входных дверей до кончика крыши. Вместе с подвалом вина, поваром и всем их запасом перца скрытой чего-то там. Снова пригубил сока и лениво окинул взглядом суету внизу, за окном, на улице города меча. «Мы пришли в это место не только для того, чтобы насладиться едой, вернее, совсем не для того, а чтобы встретиться с первыми моими людьми, с Рейкой, Киртом, Гавалом и Аммой. Вот то дело, о котором напомнил Седой. Нет, они придут не сюда, а в заведение напротив. Во всяком случае, так обещал помощник магистра, чей темно-фиолетовый халат наверняка можно и нужно было бы сменить на белый с черным узором по краю рукавов, или на белый с серебряными краями. Управитель из отделения дознания или хранителей. В ожидании встречи со стражем я решил для начала со стороны глянуть, как дела у Рейки, раз она так удачно возвращается в город, подсмотреть чужую жизнь. Как бы я ни относился к Шандри и его поступку в день турнира, но тогда, глядя на схватки со стороны, я многое для себя узнал и понял. Поэтому и сейчас сидел, ждал, еще даже не уверенный, что покажусь на глаза самой Рейке. Хотя кого я обманываю, покажусь, конечно, иначе она точно попытается придушить седьмого брата. Помощник магистра шевельнулся и сделал шаг от окна. «Уважаемые гости, вот те люди, которые были вам интересны». Седой лишь хмыкнул. «Ну да, если уж даже я, погруженный в свои мысли, не упустил их появление еще 20 вдохов назад, то что говорить про него, властелина? Возможно, он даже издевался над помощником магистра, отыскав отряд Рейки еще в воротах. В этом, несмотря на все мои странности возвышения, мне еще с властелинами не сравнится. Я, вернее, собранное в точку восприятие скользило в 20 шагах от Рейки, позволяя рассмотреть мне ее во всех подробностях. Повзрослела еще сильней. 2 года с момента турнира превратили Рейку в красивую девушку. Вытянулась в росте, немного прибавила зелени в черных волосах, но по-прежнему худенькая. В вороте халата по-прежнему видны тонкие ключицы. На треугольном лице ярко горят серые глаза и сверкает улыбка. Нужно будет, пожалуй, сделать внушение Диму и его парням, чтобы знали. У этой красотки есть 7 братьев и 7-й брат может им и головы отвернуть, если что. Да и вот этому незнакомому парню, который какой-то шуткой заставил Рейку так ослепительно улыбаться, нужно бы сделать внушение, и троим остальным тоже не мешало бы. Я с трудом отвел от них взгляд и оглядел остальных. Кирт значительно прибавил в силе, молодец, а вот Амма удивила значительно сильней. Мне, конечно, тяжело улавливать грань между одной и второй звездой, но я могу сравнить ее с тем, что вижу и видел. Я про глубину силы и прозрачность этой самой силы. Амма сильнее магистра, предводитель третьей звезды, как она сумела собрать здесь столько силы и стихии, чтобы раскрыть такое количество узлов. Тем более, в ее возрасте, чего пялишься, нравится, услышал я мысли речь Седова. Это он говорил явно не мне, а значит, пересмешнику, какого Дарса. Рейка слишком молода для него, да и вообще, она и этот желчный убийца, что годится ей в деды, ни за что. Я отстранился от восприятия, поджал губы, впившись взглядом в пересмешника, которому не было до меня дела. Тебе какое дело, нравятся женщины со шрамами, огрызнулся пересмешник. А если, да, я про себя выдохнул и отвел взгляд, а не про Амму, Дарс, меня побери, как меня заело. А ведь Рейка лишь названная сестра, так-то у меня где-то на землях Мадов растет Лейла, и скоро вокруг нее тоже начнут виться парни, или не начнут, как она устроена, жизнь говорящая с небом. Впервые за много-много месяцев мне снова захотелось как можно быстрее отыскать семью и соединиться с ней. До этого я решил, что Мады дадут им больше, чем мог бы дать я, но сейчас все совсем по-другому, почти по-другому. Я, конечно, уже не бесправный сбежавший долговой слуга, на которого охотится 5 фракций, но и далеко не глава одной из 10 сильнейших фракций империи. Семье у Мадов все еще лучше, хотя бы до тех пор, пока я не верну ордену земли в 4-м поясе и не получу место, в которое не сумеет проникнуть никакой враг. Вопрос только в том, захотят ли они в этом далеком будущем сменить уже привычный дом на новый. То можешь позвать ее пить вино при свете луны, отрезал пересмешник. Не претендую, мне лишь почему-то знакомо ее лицо. Да, Седой отхлебнул вина, это вроде та самая ручная убийца молодого главы, сильна и знакома тебе. Может, она из твоих, осудили и вышвырнули из империи, из каких таких моих, убийц, моих, ха, нет, точно не из них, но все равно кажется знакомой, тогда из других твоих, из тех, кого ты убил, может, дочь одной из твоих целей, которую ты прикончил за деньги, Аранви, иди Дгарху под хвост со своим ядом, разве это яд, суровая правда жизни наемного убийцы, а ты сам не ищешь в толпе детей убитых тобой в алых пиках, пока они вяло переругивались. Рейка, Кирт, Гавальямма устроились в заведении напротив и чуть наискось, что для нашего восприятия было, считай, на расстоянии вытянутой руки. У них было весело. 4 парней наперебой шутили и развлекали Рейку, то и дело заставляя ее улыбаться и смеяться. Кирт и Амма расположились за соседним столом и не вмешивались. Впрочем, я ведь и оставлял их для того, чтобы они стали Рейке охраной и опорой, а не чем-то большим. Рейка засмеялась очередной шутке, понятный только своим, я же поморщился, раздраженный. Седой хмыкнул, что-то рядом с твоей Рейкой слишком много парней, молодой глава. О, ты решил отлить своего яда даже главе, изумился пересмешник. Я в сторону Седого и глазом не повел, умник, да и решил уже все и без его замечаний. Нет, я не буду туда входить и устраивать сцену соединения, мешая чужому разговору, да и начну не с Рейки, чего мешать, когда ей так весело. Повернул голову к помощнику магистра, позови сюда Амму, от лица магистра, понял, уважаемый гость, кивнул помощник и сделал шаг к раздвижной ширме, но в этот миг лопнула чашка в руке у пересмешника, а затем он прохрипел: Амма, ее зовут Амма, Седой радостно спросил, с чего это стало вдруг важно, все же из твоих, вспомнил, пересмешник не ответил, одним движением отшвырнув в сторону стол, через миг он уже был через 2 кабинета от нас, на полпути к лестнице, снеся с пути ширму входа. Я только и успел, что обернуться к нему и вбить в его печать новый символ древних. Стоять! Это даже не замедлило его бега. Стоять! Вбил я в печать 2-й цвет, и тут же добавил 3-й. Стоять! Пересмешник замер, хрипя, на середине шага, рыкнул, опуская ногу, поднял 2-ю, отрывая ее от пола под яростную пульсацию печати. Я стиснул зубы и едва ли не одним мысленным мазком преобразовал его 3-цветную печать, сминая и перекраивая ее в новую печать, печать, сформированную по сектантскому образцу, через отдельные кольца условия, пусть и пустые. Занято было только одно, единственным уцелевшим после трансформации символом приказом «замри», но этого хватило, чтобы, наконец, превратить пересмешника в статую. Хорошо, что мы не на площади проверки и никто в городе не узнает. Или узнает, слуга харчевни, которого пересмешник едва не снес вместе с ширмой, попятился со своим вином, белея на глазах. Помощник магистра крутанул головой на пересмешника, на нас с Седым, прищурился и одним шагом оказался рядом со слугой, впившись пальцами ему в плечо. «Вон отсюда», — отшвырнул его дальше в коридор. «Позовем, когда понадобишься, и держи язык за зубами, надеюсь, ты меня понял, или мне пояснить, что бывает с болтливыми?» «Нет, нет, нет, нет, старший, я понимаю, как устроена жизнь, уже не бледнее, а серее», — попятился слуга харчевни. «Надеюсь», — едва слуга, стороной оббежав хрипящего пересмешника, скатился вниз по лестнице, как помощник магистра повернулся ко мне. «Уважаемый гость, мы не одни здесь», — я мрачно кивнул. «Это я знаю, возможно, получше него самого. Восприятие, сосредоточенное только на этом этаже харчевни, доносит до меня и число других гостей, и их удивленные рожи, которые они оборачивают в сторону шума, проникшего к ним извне, и то, как они поднимаются со своих мест, собираясь выглянуть из-за занавесок и ширм». Вбил в круги печати новые символы языка древних и рявкнул: «Пересмешник, ко мне и объяснись, живо, это приказ». Я, получше кого-либо представлявший, какую боль он сейчас испытывает, с мрачным сожалением глядел, как он техникой вернулся и впился в меня ненавидящим взглядом, но было не до его глупой ненависти. Я коротко приказал: «Объясняйся», — он прохрипел. «Это только мое», — я оборвал его. «Хватит нести чушь, объяснись». Пересмешник еще вдох пытался прожечь меня взглядом, а затем как-то разом осунулся, паник опустив плечи, а верность над ним перестала пульсировать. Послышался чей-то недовольный окрик: «Эй, что там у вас происходит, слуга?» Помощник магистра скользнул прочь из нашего кабинета, подхватив ширму, ловко приладил ее на место, и уже через вдох шагнул навстречу потревоженным соседям. «Уважаемые, один из гостей немного перебрал, но мы уже его утихомирили. Прошу прощения за беспокойство». «Прощения он просит. Что за обслуживание, слуга? Почему я должен терпеть рядом с собой каких-то буйных пьяниц?» «Ну что вы, уважаемый гость города, зачем бросаться такими словами? Вы гость, он гость. Вы уважаемый, он уважаемый. Всего лишь небольшой шум. Удобно, когда у тебя есть человек, берущий на себя проблемы». Пересмешник выдохнул, разом заставив меня позабыть о мелочах. «Она моя дочь. Если я как-то разом потерял дар речи, то Седой нет. Дочь, ну у вас и семейка. И кого она убила, что ее сослали сюда?» «Ты», — вскинулся пересмешник. «Моя дочь никого», — он оборвал сам себя, повернул голову к окну и сдавленно выдохнул. «Она оказалась здесь из-за меня». «Погоди», — немного пришел я в себя и спросил. «Если она твоя дочь, то Кир что, твой сын?» Пересмешник обернулся ко мне, взгляд его был растерянный и непонимающий. «Сын, молодой глава же сказал, что Кирт брат Аммы», — хмыкнул Седой, «хотя я вроде такого не говорил». Но пересмешника проняло, он сглотнул, снова обернулся к окну, явно теперь рассматривая Кирта, выдохнул: «Я, нет, да, не знаю, не знаю», — повторил он сдавленно. «Когда нас поймали, то была только Амма». «Я не», — он мотнул головой и вдруг жестко сказал: «Неважно, он мой сын. Само небо после всех лет испытаний подарило мне эту встречу». Я медленно выдохнул и перегнулся через стол, ухватив чашу Седова. Под его изумленным взглядом сделал глоток, даже не ощущая вкуса вина, затем другой. «Само небо, ну да, ну да. Какой был шанс на то, что я пощажу Кирта? Кирта, который издевался надо мной, бил в поместье Саул. Кирта, который убил в спину своего собрата по отряду. Какой был шанс, что, проводя допрос Аммы, я прочитаю ее имя в указах и вспомню его, свяжу с именем своего подчиненного Кирта? Какой был шанс, что я не убью на месте пересмешника, а так вовремя изменю своему принципу, мне служат только добровольно, и навешу на него указ искупления длиной в год? Какой был шанс на то, что я возьму пересмешника с собой во второй пояс, где он встретит этих двоих и узнает в них своих детей? А какой шанс на то, что все это случится друг за другом? Небо подарило эту встречу или же твой господин?» — вдруг произнес Седой, заставив меня вздрогнуть. Я отнял чашу от губ и встретился с горящим взглядом пересмешника. Через миг он бухнулся на колени. «Господин потерявших надежду и ожидавших лишь мести, ты вернул мне надежду, ты дал мне возможность обрести то, что я и не надеялся вернуть. Я обещал тебе быть рядом, когда ты начнешь уничтожать Эрзум. Теперь я обещаю быть рядом всегда до самой своей смерти. Твои враги станут моими врагами, твои желания станут моими желаниями, моя жизнь отныне принадлежит тебе». Седой хмыкнул. «Кто бы мог подумать, что бывший убийца способен произносить такие возвышенные клятвы? Бывших убийц не бывает», — зыркнул в его сторону пересмешник. «Доказать тебе, хватит вам», — сморщился я, толкнул мысль помощнику магистра, только через мгновение сообразив, что тем самым впервые показал ему, что совсем не мастер. «Если успокоил посетителей, то продолжи начатое дело, позови Амму к нам от имени магистра». «Только ее, господин?» — осторожно спросил пересмешник, по-прежнему жадно кося за окно, словно ему не хватало восприятия. «Пока только ее», — потер я лоб. Голова и так гудела от десятков мыслей. Повисла напряженная тишина. Молча мы наблюдали, как помощник магистра пересек наискось улицу, вошел в харчевню, показал медальон и какой-то знак сидящим за столом и негромко приказал Амме. Молча мы наблюдали, как она коротким жестом успокоила остальных и шагнула вслед за помощником магистра, как она поднималась по лестнице к нам. Молча и дружно мы повернулись к ширме, за которой звучали шаги. Помощник магистра раздвинул ширму, жестом пригласил Амму войти. «Уважаемые!» Она шагнула к нам, спокойно восприняла сомкнувшуюся за ее спиной ширму, повела цепким взглядом, оглядев меня, пересмешника, Седова, вздрогнула и вернулась взглядом. «Отец!» — разрезал тишину ее изумленный выдох. «Неужели это и впрямь ты?» Через миг пересмешник сжимал ее в объятиях и что-то бессвязно шептал. Амма тяжело и прерывисто дышала, вцепившись в пересмешника. Наконец, выдохнула. «Мама всегда говорила, что ты найдешь нас. Всегда. Я всегда верила». Я заметил, как дрогнули плечи пересмешника. Заметил это и Седой, но промолчал. Вряд ли он не вспомнил обмолвку пересмешника про то, что попасть во второй можно только слабым, и про то, что он на это не решился. Но он всегда знал, когда можно поддеть собеседника и собутыльника, а когда нужно молчать. «Простите, уважаемые, за эту сцену», — немного пришла в себя Амма и вспомнила о нас. Отстранилась от отца, лицо ее снова было спокойно и бесстрастно, на губах играла легкая улыбка, демонстрируя, почему она столько лет была одной из лучших убийц и наставником будущих убийц. «У кого из вас ко мне дело по поручению магистра ордена?» «У меня», — медленно ответил я и положил пальцы на виски, толкая силу в маску. «Господин», — прищурилась Амма, оценив мое новое лицо, а затем произнесла: «Простите мне мое недоверие, господин, но вы ушли туда, откуда сложно вернуться. Скажите, когда вы в прошлый раз вот так сняли маску, как вы доказали моему брату, что вы — это вы?» Я покосился на пересмешника и с мрачной улыбкой повторил слова, сказанные в тот день в коридоре арены. Я напомнил ему, как впервые встретил его. Я стоял на коленях, а он стоял за моей спиной и держал у моего горла меч. Он обещал вскрыть мне горло, если я еще раз дернусь, а я мечтал увидеть его лицо, чтобы запомнить и убить, как только представится возможность. Седой в этот раз не стал сдерживаться. «Вот теперь я точно верю, что вы и правда одна семья. Все трое пытались для начала убить молодого главу, вот что значит одна кровь». Амма склонилась в глубоком приветствии. «Господин, вы вернулись». Выпрямившись, она несколько раз перевела взгляд с меня на отца, а затем покачала головой. «Господин, я обещала расплатиться с вами своей жизнью за все отнятые жизни орденцев. Я обещала расплатиться с вами верной службой за встречу с братом. Чем же мне еще расплатиться с вами за встречу с отцом?» Ей глухо, с болью в голосе ответил пересмешник. «За эту встречу платить буду я, всем, что у меня есть». Я встал, негромко сообщил: «Оставлю вас», — помедлив, решительно добавил: «Кирта потом тоже приведи, обо мне можешь ему сказать, но Рейка ничего обо мне знать не должна». «Поняла, господин», — склонила голову Амма. Уже на улице я буркнул Седому: «Хочу побыть один». «Молодой господин?» — недоуменно переспросил он. Но я уже свернул в проулок, прибавил шагу, нырнув за повозку с яблоками, влил силу в амулет невидимости и запрыгнул на крышу здания, рванул наискось по крышам, тщательно выбирая, куда приземляться, чтобы не проломить черепицу. Седой все же послушал меня, не стал преследовать, потерянно замерев посреди улицы. Я же незримой тенью пересек половину города, добравшись до арены, забрался на самую верхотуру, туда, откуда открывался великолепный вид на саму арену и ее плиты. Пожалуй, где-то здесь и стоял в прошлом страж, наблюдая за турниром. А я рухнул на спину, уставившись в небо. Какой шанс на то, что жизни трех помилованных мной людей сплетутся в одно целое? А какой шанс на то, что все трое окажутся из одной семьи? Два разных пояса, три разных человека, три разных фракции, три разных места и события. Невозможно, невозможно, но это случилось. А раз случилось невозможное, то оно случилось не само по себе, так, или же само по себе? Кто ответит мне на эти вопросы? Кто знает на них ответ? Лейла, ответы она наверняка знает, но станет ли мне их сообщать, даже молчанием, неизвестно, и в ближайшее время я даже проверить это не сумею, а значит, остается искать ответ только самому. Проще всего поверить в то, что небо ведет меня, устраивая встречи, и не поверить в это нельзя, я ведь только что пережил очередную такую встречу, соединившую в себе три предыдущих. Но, кто удержал мой меч от смертельного удара в сердце Кирта? Небо, или же Труик, который отчаянно вымаливал у меня жизнь Кирта, убеждая меня, что он хороший человек? Труик — это само небо? Смешно. Кто удержал меня от того, чтобы убить Амму или отдать ее Лаверу за смерть орденцев? Небо. Кирт бы даже не узнал, что убийца из глаз была его сестрой. Так бы всю жизнь и продолжал свои бесплодные поиски. Небо удержало меня от того, чтобы одним словом убить пересмешников той грязной, пропавшей дешевым вином норе, а главное, закончилась бы эта цепочка встреч, если бы я не взбесился в истоке и не пошел наперекор старейшинам, буквально сбежав во второй пояс. Если бы все шло по задуманному, то я бы еще долгие годы не появился во втором и уж точно не появился бы здесь с пересмешником. Так небо или я сам пришел сюда, и сейчас я глядел в это самое небо и не находил ответа. А затем я устал пялиться в молчащее синее небо, клубящееся белыми облаками, и буркнул в него: «Долго будешь стоять и пялиться? Прости, молодой глава». В 20 шагах от меня появился Седой, сбросив с себя невидимость. Одним коротким рывком оказался рядом, на расстоянии вытянутой руки, присел, молча и бесстрастно. Я тяжело выдохнул и тоже сел на край, еще вдох пялился на арену под нами, пытаясь навести порядок в десятках роящихся в голове мыслях, не сумел и спросил: «Какое вино посоветуешь, чтобы унять десятки вопросов в голове?» «Молодой глава», — изумленно переспросил Седой. Я зло зыркнул на него. «Вина, говорю, налей. Не этого ли ты добивался последний месяц? Радуйся». Он качнул головой. «Не вижу, чему должен радоваться». Но чашу мне протянул, осторожно плеснул в нее из странного, грязного, покрытого какой-то черной плесенью кувшина. Я с сомнением глянул на Седова, потом опять на этот кувшин, затем на свою чашу. Осторожно поднес ее к носу и потянул воздух носом. «Пахнет приятно. Удивительно, конечно». Решительно глотнул. «И на вкус ничего так, хотя вот теперь ощущается странная нотка, словно от мокрого валежника в лесу морозной гряды. Вино, навевающее воспоминания, не совсем то, что мне нужно, и как-то ничего я не ощущаю, хотя это уже не первый глоток вина за сегодня. Наверное, 5 глотков мало, чтобы унять вопросы». Я пригубил еще, буравя взглядом плиты арены и одинокого послушника в сером халате, который их подметал. Так ли уж нужно унимать вопросы в голове? Но и ответов я ведь точно не получу. С сомнением покосился на Седова и все же спросил: «Как думаешь, почему случилась наша с тобой встреча?» Седой тоже сделал глоток, прежде чем отвечать. «Как понимаю, молодой глава, тебя интересует, сколько в той встрече твоего желания, а сколько участия неба?» «Какой хороший ответ!» Губы против воли растянулись в злой усмешке. «Я ведь вообще не желал той встречи». «Не нужно придираться к словам, молодой глава», — покачал пальцем Седой. «Ведь небо точно не заставляло вас играть ту мелодию, а меня не заставляло раскинуть восприятие и слушать». Седой точь-в-точь повторял часть моих размышлений, но совершенно не помогал своим ответом. Я вновь глотнул из чаши, чтобы смыть горечь ответа. Хмыкнул. «Так вот, как работает эта штука с вином. Правда, горечь смывается плохо». Голос Седова ужалил. «Но небо все видит и каждому воздает по заслугам». Я огрызнулся. «Эту поговорку часто используют в нулевом, но чем дальше от нулевого, тем реже я ее слышу. Но поговорка никуда не девается даже в шестом. Просто ее чаще используют простые люди, никуда особо не продвинувшиеся в возвышении. А те, что продвинулись, а они хоть раз в жизни, но ломают себе голову в вопросах, которыми мучаешься сейчас ты». «Раз в жизни», — насмешливо хмыкнул я. Везет же им. Тут раз в год начинаешься перебирать свои поступки, пытаясь понять, сам ты идешь к небу или оно тебя ведет к себе. Вернее, ведет тебя туда, куда ему нужно. Седой отлично понял, что меня развеселило, и коротким ответом будто окатил меня ледяной водой. Кому много дано, с тех и требует небо много. Все те, кто ушел за магистром и роллером в тот день, тоже считали, что небо пристально глядит на них, только не сумели справиться с тем, что оказалось им уготовано, слишком уж поверили в небо, забыв, что оно далеко, а предатели рядом, что небо лишь ждет, а предатели уже давно все сделали. Я покосился на Седова. Эк он меня моими же словами про предателей, которые заманили орден в ловушку. Но замечание Седова оказалось как нельзя кстати. Я сделал долгий, медленный выдох, словно находился сейчас в одной из форм, вместе с этим выдохом выталкивая из себя то, на что я повлиять не могу. Вместо вопросов, на которые я не могу получить ответа, заставил себя обратиться к другим, насущным, здесь и сейчас. Амма и Кирт уходят вместе со мной, в этом нет сомнений. Есть сомнения, куда они уйдут, и как уйдут они и я сам. Если небо пристально смотрит на меня и всю нашу дружную компанию тех, кто случайно встретился во всех поясах и всех местах, то что, я глотнул, перекатывая вино и мысли, то означает ли это, что встреча пересмешника и Аммы последняя? Какие еще встречи мне предстоят? Ну, начнем с ближайшей. Кого я жду в городе меча, стража? Состоится ли эта встреча? Конечно же, мне это неизвестно, но будет ли это интересно небу? Безусловно. А можно ли сделать эту встречу более интересной? Кривая усмешка снова появилась на моем лице. Безусловно. Я рассчитываю на встречу с безымянным стражем, который отправил меня в город Ян. Но разве это единственный страж, которого я знаю? Разве нет у меня вопросов к другому стражу, чье наказание должно было уже давно закончиться? И разве все удивительные совпадения в моей жизни закончились? Все, ничего больше вызывающего вопроса не случалось со мной во втором и иных поясах. Я снова поднес чашу к губам и обнаружил, что пить нечего, чаша пуста. Еще, молодой глава, с готовностью предложил Седой, уже сжимая в левой руке свой плесневелый кувшин. Нет, коротко ответил я и сунул ему чашу. Не только моя чаша опустела, но и послушник внизу вымел почти треть арены и сейчас замер, отдыхая и вертя головой, но так и не поднимая голову к небу, верхним галереям арены и ко мне, и к Седому. Я встал и приказал: «Возвращаемся». Затем вытянул в сторону Седова руку, безмолвно намекая, что требую полета. Седой также молча ухватил меня за руку и утянул в небо, но туда я тоже больше не смотрел, не хотелось. Глава 8. Две недели ожидания потребовалось на то, чтобы дождаться стража. Ни с Рейкой, ни с Великор, ни с кем бы то ни было еще я не встречался, решив так еще на вершине арены. У меня были мысли о том, как все обернется дальше, но не было ответа, сумею ли я справиться с тем, что мне уготовано впереди. Нет ничего хуже, чем порадовать близких возвращением, а затем сгинуть бесследно. Но я все равно готовился к будущему, которого не видел, составлял списки людей, которых нужно взять в орден. Правда, по мнению Седова, составлял неправильно. Молодой глава, вот эти каменщики и прочие, это, конечно, прекрасно, но нужно брать у старого магистра совсем других людей. Я отложил перо и раздраженно спросил, кого же нужно? Вторых или третьих помощников камтуров, тех, кто на самом деле умеет ловить соглядатаев и поддерживать порядок на улицах города, Рагидан. Седой перебил меня. Рагидан привык решать проблемы с драчунами и наглыми искателями во временных лагерях. Все, что у него было, полквартала в чужом городишке и полсотни подчиненных. И так дело обстоит со всеми старейшинами, молодой глава. Да, они мне собратья, да, я с ними многое прошел и мы все старались и будем стараться, но к чему кривить душой. Сейчас вокруг нас буквально наследие ордена Небесного Меча, которое наши предшественники сохранили для нас здесь, словно в тайной сокровищнице, и мы должны использовать это наследие. У нас есть превосходящая их сила, у них есть опыт, навыки и умения, во много раз превосходящие наши. Леди читал много умных книг и может следить за финансами 500 последних орденцев, но все остальное ему приходится осваивать вместе с вами. На помощника, который имеет опыт следить за финансами целой фракции, он будет молиться, словно это посланник самого неба. У меня невольно задергалась бровь от такого упоминания про небо, но я понял, что Седой хочет до меня донести. Хорошо, сокращу каменщиков. К чему сокращать? До 500 еще много места. Ты же сам говорил про 300. К чему ограничивать себя? Седой, я устало вздохнул. Ты предлагаешь ловить ветер и хватать тень? Я вот совсем не уверен, что встреча со стражем пройдет успешно. Но ты ведь сам говорил, что они не единственный путь отсюда. Вздыхать снова было бы глупо, поэтому я кивнул. Хорошо. Через 3 дня работы со списками ко мне пришел пересмешник и попросил отпустить его, разрешить прогуляться в соседние земли, отыскать Рагнума, именующего себя глазом гильдии теневиков. Я оглядел пришедшую с ним Амму, на губах которой витала злая, холодная улыбка, и отпустил. Не просто так же случилась эта встреча. Амма в тот день на арене была лишь орудием, которое не имело выбора. Приказ убивать отдал совсем другой человек, как и получил деньги за убийство орденцев.